Программа Ксении Лариной. 4 минуты с театром. Коллективный оргазм. Роман «Около ноля» продолжает свое триумфальное шествие по просторам российской культуры. Самыми высокими эпитетами наградили его Никита Михалков, Александр Проханов и сам Владислав Сурков, признавшийся, что лучше он в своей жизни ничего не читал. К восторженным отзывам присоединился и Олег Табаков, пообещавший, что сценическую версию романа в этом сезоне увидят зрители его театра. Воплощать роман на сцене «Табакерки» будет Кирилл Серебренников. Сам Табаков объявил себя продюсером этого проекта. Аналогии с «Малой землей» напрашиваются сами собой. Брежневская трилогия в свое время прошла тот же путь. Всенародное обсуждение, отклики деятелей культуры, общий тираж 45 миллионов, драматические спектакли, оратория, опера, балет, включение в школьную программу и государственная премия. Случай с Дубовицким-Сурковым куда серьезнее. Работа в президентской администрации располагает к творчеству. Там все немножко шьют. Спичрайтер Джахан Палыева пишет стихи и песни, и сама же их исполняет. Выпустила диск с романсами разных авторов в собственном исполнении. Ее песню «Метель» в фильме «Ирония судьбы. Продолжение» исполнила сама Алла Пугачева. Владислав Сурков писал тексты для группы «Агата Кристи». Теперь перешел к прозе, к большой прозе. Интрига, клубящаяся вокруг имени автора, Натана Дубовицкого, уже затянулась. Сурков вслух не признается, но все знающие перемигиваются друг с другом, как у них там принято. Главного героя мог бы сыграть Олег Даль или Андрей Миронов, делится в кулуарах своими мечтами автор. Даль и Миронов, ни больше, ни меньше. Владислав Сурков — человек творческий. Каждый его проект, будь то «Молодежное движение наше», «Новый учебник истории» или «Тина Канделаки», плод смелой творческой фантазии, торжество вдохновения. Он вообще тяготеет к прекрасному. Под его рукой пульсирует фестиваль современного искусства «Территория», «Театр наций», «Тихая Пермь» превращается в культурную столицу мира. Правда, под той же рукой пульсируют патриотические марши, оголтелые травли инакомыслящих, культивируется ненависть к правозащитным организациям, к неправильным литераторам, журналистам и издательствам. Участников культурных кремлевских проектов это немало не смущает. Там куется новая творческая элита страны, прошедшая тщательную селекцию. Там определяются тренды и создаются бренды. Вход для своих. Для чужих – пятая колонна, враги народа и нашисты у подъезда. В том, что зав. Идеологическим сектором корпорации под названием «Россия» написал роман, конечно, ничего предосудительного нет. Мало ли кто пишет. Вот Владимир Малышков, глава департамента потребительского рынка и услуг Москвы, написал либретто для детских мюзиклов «Бай-бай, Храпелкин» и «Возвращение Храпелкина», которые поставлены Терезой Дуровой в собственном театре «Клоунады», который базируется в Театриуме на Серпуховке. А Александр Пудин, советник вице-мэра Москвы Людмилы Швецовой, пишет пьесы, уже за второй десяток перевалило. Первым и основным режиссером его драматургии является главный режиссер двух московских театров «На Покровке» и имени Маяковского Сергей Арцебашев. Оба театра городского подчинения, и все довольны. Натан Дубовицкий мог спокойно предложить свое сочинение хоть Большому театру, хоть Союзу православных кинематографистов. Не все же детям Розенталя бороздить просторы главного театра страны. Одного свистка было бы достаточно, чтобы Никита Михалков бросил все свои дела и в срочном порядке начал бы работу над блокбастером «Около ноля» с соответствующим бюджетом и с последующим выдвижением на «Оскар». Но Натану Дубовицкому хочется, чтобы его любили искренне. Восхищались бы его талантом не по его распоряжению, а от чистого сердца. Ему мало быть покровителем искусств. Он сам искусство. Поэтому ему так важно видеть свое детище на скромной сцене подвала на улице Чаплыгина под руководством самого успешного театрального менеджера, не запятнавшего себя ни открытыми письмами, ни членством в партии власти. И в постановке самого модного театрального режиссера, кумира продвинутой молодежи, человека с репутацией независимого художника, способного на личностное высказывание. На дешевую обслугу он не согласен. В прошлом году Марк Захаров объявил о своем намерении поставить в Ленкоме «День опричника» Сорокина. В планах на новый сезон это название отсутствует. Коллективный оргазм побеждает. 4 минуты с театром. Занавес.